Выйдя из фотоателье, Ворон неспешным шагом пересек площадь и на несколько минут задержался у витрины магазина готового платья. Выпятив нижнюю губу и вставив в глаз монокль, он делал вид, что заинтересован галстуками, хотя сам тем временем тщательно изучал отражение случайных прохожих. Не увидев ничего подозрительного, Кафка направился дальше и свернул в узкую улочку, ведущую к станции железной дороги. Когда он проходил мимо аптеки, из подворотни неожиданно появился рослый оборванец, протянул к прохожему огромную грязную ладонь и прогнусавил: «Пан, дай Петников на пивечко! Дай, пан!» Остановившись, старик порылся в кармане и протянул Шаме несколько мелких монет. «Возьми, добрый человек!» В порыве благодарности Словак облапил старика, пытаясь чмокнуть его в щеку. По крайней мере, так это выглядело для сторонних наблюдателей. И никто из них не смог бы услышать те несколько слов, которые шепнул Шама. «Он не должен помешать», почти не разжимая губ, ответил Ворон, высвобождаясь из объятий оборванца.